Глава 23. Теперь в городе Оне началась полоса пиршеств и развлечений. Намар Хранусер достал из подвала лучшие вина. Из трех соседних номов съехались самые красивые танцовщицы, знаменитейшие музыканты, искуснейшие фокусники. Весь день Рамсеса был заполнен. С утра военные учения, прием сановников, потом обед, зрелища, охота и, наконец, званый ужин. Но как раз когда намарх Хака был уверен, что наместнику надоели уже вопросы управления и хозяйства, тот пригласил его к себе и спросил. «Твой ном — один из самых богатых в Египте?» «Да, хотя нам пришлось пережить несколько трудных лет», — ответил Ранусер, и опять сердце у него замерло, а ноги задрожали. «Вот это ты меня и удивляет», — продолжал Рамсес, «потому что из года в год доходы его святейшества уменьшаются. Не можешь ли ты объяснить мне причину?» «Государь», — сказал Намар, склоняясь перед царевичем до земли, «я вижу, что мои враги посеяли недоверие в твоей душе, и что бы я ни сказал, мне трудно будет тебя убедить. Позволь мне поэтому не говорить больше. Пусть придут сюда лучше писцы с документами, которые ты сам можешь пощупать рукой и проверить». Наследника несколько удивил такой неожиданный ответ, однако он принял предложение и даже обрадовался ему. Он подумал, что доклады писцов разъяснят ему тайну управления. И вот на следующий день явился великий писец Нома Хак со своими помощниками, которые принесли с собой целый ворох свитков папируса, исписанных с обеих сторон. Когда их развернули, они образовали ленту шириной в 3 пяди, длиной же в 60 шагов. Рамсес впервые видел такой огромный документ, в котором заключались сведения относительно только одной провинции за год.